Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Аврааме. Путь следования по пути веры, указанный Господом, не всегда бывает легким. Нелегок он был и для Авраама. В этот период Ханаанскую землю посетил голод, и для Авраама это было своего рода вызовом. Сможет ли он и в этом вопросе, и в это время довериться Господу? Авраам предпочел сам решать свои жизненные трудные вопросы. И вот как он поступает, читая об этом. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Бытие 12:10-13. Так Авраам решает свою проблему, не поручивши этого дела Господу, чтобы он удалил из его души этот воображаемый страх. Поступок Авраама не был поступком верующего в Бога человека. В словах Авраама, сказанных фараону, было лишь половина правды. Было правдой, что Сара была его двоюродной сестрой. Но он солгал фараону так, что фараон поверил, что она родная сестра Авраама. Кроме того, Авраам сказал, что она не была его женой. Он боялся, что если он скажет правду, то фараон прикажет убить его. Но Бог вступается за перепуганного Авраама и говорит фараону во сне, открывая ему то, чего не сказал ему Авраам, что Сара есть его жена. Фараон был напуган таким сном и, призвавши Авраама, обличает его во лжи и приказывает ему удалиться из Египта. Другими словами, он выгнал его со своей страны. Вернувшись назад в Ханаанскую землю, Авраам встречает новые испытания. Авраам весьма разбогател в Египте, так, что у него и Лота было такое большое количество скота, что пастухи спорили из-за лучших пастбищ для своих отар. Авраам видел в этом опасность и, желая избежать неприятностей, а может быть и столкновения с Лотом, он предлагает Лоту, что лучше для них будет, если они отделятся друг от друга, чтобы сохранить хорошие прежние родственные отношения. Он предоставляет Лоту право выбора. Лот с радостью воспользовался великодушием своего дяди и выбирает для себя лучшие пастбища с обилием воды и сочной травой в Иорданской долине, о которой написано в Библии, что земля, выбранная Лотом, была, как сад Господень, как земля египетская. Бытие 13:16. Очевидно, что Авраам, как человек, чувствовал всю горечь поступка Лота. Поэтому Господь является Аврааму, чтобы утешить и ободрить его, напоминая о своих обещаниях, которые Бог дал Аврааму. Авраам знал, что все имущество, которое имеет Лот, это было то, что ему дал Авраам. Лот, как говорится, объехал своего дядю и поступил так, как поступают всегда эгоисты, забывая про все то доброе, что сделал для него Авраам. Бог же со своей стороны благословлял также и Лота, не потому, что Лот заслуживал на такое благословение, но ради Авраама. Бытие 13:14. Авраам и Сара были в преклонных годах, но детей у них не было. И Сара в особой мере чувствовала это. Она хотела, чтобы у них были дети. Поэтому она настаивает, чтобы Авраам взял ее служанку, египтянку Агар, себе в жену, чтобы от нее иметь детей. Очевидно, для Сары был известен закон Гумераби, рекомендовавший такие поступки, подводя под них моральные и юридические основания. Авраам послушался Сары и взял Агар себе в жену, и от нее родился Аврааму сын Измаил. Эти новые отношения в семье Авраама принесли для него много горечи и трудных минут. 13 лет спустя после рождения Измаила Бог сказал 99-летнему Аврааму, что у Сары родится сын и будет их наследником. После отделения Лота от Авраама, Авраам жил в гористой местности Иудеи приблизительно 15 лет, не имея постоянного места жительства, а как странник жил он в шатрах в окрестностях Хеврона. В каждом месте, куда он переселялся, прежде всего он устраивал жертвенник, чтобы служить Господу. Живя в этой гористой местности, Авраам укрепил свое положение своим хорошим поведением в своих отношениях к местным аморейскими вождями, с которыми он заключил договор взаимной помощи. Поэтому, когда его племянник Лот был взят в плен вместе с жителями Содома и Гоморры, коалицией еламитских царей, воевавших с Содомским царем и его союзниками, Авраам со своими слугами и союзниками напал ночью на еламитских царей, разбил их и освободил Лота и всех угнанных из Содома пленных и их имущество. Возвращаясь после такой блестящей победы, Авраам был встречен Мелхиседеком, священником и царем города Салима, то есть города мира. И Мелхиседек благословил Авраама. Старые искушения, как незажившие раны, они повторяются второй раз с Авраамом. Авраам переселился на юг и поселился на время в Хераре. Герарскому царю понравилась Сара. И он спросил Авраама, чем Сара является для Авраама. Авраам ответил, она моя сестра. Авимелех взял Сару, чтобы иметь ее своей женой. Но во сне был предупрежден Богом, что если он возьмет ее себе в жену, то он умрет. Второзаконие 20, с 1 стиха по 18. И увидела Сара, что сын Агары египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. Бытие 21, 9 и 10. В результате этих нарастающих семейных неполадков, вызванных ревностью Сары, которая стала преследовать Агар, требуя от Авраама, чтобы он ее выгнал вместе с ее сыном. Но ведь Измаил был не только сыном Агары, но он был также сыном Авраама. Поэтому для Авраама было трудно в этом вопросе уступить желанию Сары, чтобы выгнать Агар. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семья. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Бытие 21, 12 и 13. Авраам отпустил Агар и Измаила, но она пошла и заблудилась в пустыне, но Бог спас ее от смерти. Исаак рос, а вместе с его возрастом росла Авраамова любовь к Исааку. Бог знал, как сильно Авраам любил своего сына Исаака. И Бог пожелал испытать веру Авраама, боится ли он его и послушен ли он ему. Поэтому он говорит к Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22:2. Нам неизвестно, что об этом мог думать Авраам, но из его поступков нам видно, что он верил Божьему обещанию, что от Исаака имеет произойти великий народ и обещанный Мессия. Вместо Исаака Бог послал и приготовил овна, который запутался рогами в кустах неподалеку от места жертвоприношения. Авраам увидел посланного Богом заместительного овна, пошел, взял его и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. После смерти Сары, когда Аврааму было 140 лет, он послал своего слугу в Харан, где жили родственники Авраама, чтобы он оттуда взял для Исаака жену из его родства, что тот и сделал. Авраам женился вторично на Хетуре, с которой имел 6 детей. Но наследником его был Исаак. Авраам умер, имея от роду 175 лет, и был похоронен возле Сары в пещере Махпела, которую он купил у Ефрона. Я продолжу беседу о Аврааме в следующей радиопередаче. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.